Глава 2. Катя проснулась от шума. Постель сестры была заправлена. Она быстро встала и поспешила на кухню. Мама сидела за столом и пила чай. «Но почему меня не разбудили?» «Я хотела, чтобы ты еще поспала», — она поцеловала Катю. «Умойся, выпей таблетки, они на столе, и обязательно покушай. Скоро придет Аня. Будь умницей». Я пошла на работу. Пока. Так. Надо делать все быстро, чтобы подольше погулять. Соня, пойдем умываться. Когда все дела были сделаны, зубы блестели, и завтрак был съеден, Катя подошла к кровати родителей. Ну, что, пошли. Она посмотрела на кошку, но та уже улеглась на ковер и приготовилась вздремнуть. Эй, потом выспишься. «Идем». Проводив девочку взглядом, Соня потянулась, став похожей на большую пушистую гусеницу, встала и лениво последовала за ней. «Вот черт! Тебе никогда не говорили, что ругаться неприлично?» «Мур? Извини, но я совсем забыла, что вход в волшебную страну находится на дереве. Нужно хорошенько подготовиться, прежде чем пересекать эту необычную границу». Девочка сидела на земле и потирала ушибленный лоб. «Вот, теперь шишка будет. Кать, давай погуляем и пойдем домой», сказала Сонька, выглянув из дупла, и вновь потянулась, но сейчас она походила на мохнатое коромысло. А та, забыв о своей болячке, уже неслась по волшебному лесу. «Эй! Я с кем говорю?» прокричала Сонька, спрыгивая на землю. Катя смеялась и кружилась на лесной полянке, запрокинув голову и раскинув в стороны руки. Настроение девочки передалось и кошке. И вот они уже играли в догонялки, прячась за большими деревьями и в высокой траве. Когда кто-то из них находил другую, та прыгала от неожиданности, что ее нашли, убегала, визжа и громко хохоча. «Все, все, я больше не могу. Я устала и хочу отдохнуть», — повалившись в траву, прошептала Соня. «Пойдем домой». «Кнопа!» Кошка вскочила, как ужаленная, оглядываясь по сторонам. «Где, кто, что?» Но, увидев, где это и кто, успокоилась. «А, это кони. Они часто приходят сюда. Говорят, что здесь трава сочней». Она посмотрела на Катю, но не увидев ее, завертела головой по сторонам, пытаясь определить, куда девалась эта беспокойная девчонка. А девчонка, как на крыльях, летела по направлению к табуну лошадей, выходящих из леса. Для нее не существовало красивей и прекрасней животного, чем лошадь. Когда она была совсем маленькой, был выходной день, и вся семья поехала в городской парк. Сколько там было аттракционов! Если б на каждом прокатиться хотя бы по разу, то целого дня точно не хватило. Но Катя заметила лошадку, грустно стоявшую под деревом, и потянула папу к ней. «Сколько стоит?» Деловито поинтересовался отец у девочки, державшей уздечку. 5 рублей круг. «Ну, что, поедешь?» Катя, не отводя взгляда от лошадки, только утвердительно мотнула головой. Это была маленькая белая пони с огромными, умными глазами. У нее все было как положено большой лошади: уздечка, седло, стремена. Только ростом она была чуть повыше Кати и стояла нетерпеливо, переминалась с ноги на ногу, словно хотела сказать: «Ну что вы так долго? Я уже устала стоять на одном месте, давайте побыстрее поедем». Ее звали Кнопа. Остаток дня Катя и Кнопа провели вместе. После этой встречи все лошади белой масти для девочки были Кнопами. Кони остановились возле ручья, могучие, сильные и очень красивые. Среди них выделялась одна, с нежно-белым окрасом, моложе остальных и чуть поменьше ростом. Она не щипала траву, как все остальные, а бегала по поляне, догоняя большую бабочку, которая постоянно садилась к ней на нос. Лошадка фыркала, мотала головой, пытаясь стряхнуть крылатую наездницу. Бабочка перелетала с лошадки на ближайший цветок, махала крылышками, подзывая подружку. Лошадь подбегала к цветку, втягивала ноздрями цветочный аромат, а крылышки небесной проказницы притягивались потоком воздуха к носу лошадки. Та снова фыркала, мотала головой, думая, что стряхнула шуструю бабочку, как вдруг чувствовала, что что-то крохотное перебирает лапками по ее морде. Похоже, это развлечение нравилось обеим. Катя подбежала к лошадям и замерла. Те посмотрели на нее и, убедившись, что опасности она не представляет, снова принялись за еду. Белая лошадь подошла и наклонила голову, на которой в очередной раз сидела бабочка, и понюхала девочку. «Здравствуй», — прошептала Катя. Та в ответ кивнула. «А можно я тебя поглажу?» Девочка подняла руку и опустила на шею лошади, когда вновь последовал кивок. «Как тебя зовут?» «Лошадь!» Удивленно ответила та. «А можно я буду называть тебя Кнопа?» Сказала девочка, уже привыкшая к тому, что здесь все живут без имен. Лошадь, немного удивившись, задумалась и сказала. «Хорошо, пусть будет Кнопа». Подбежала запыхавшаяся Сонька. «Привет, лошадь!» «Привет, кошка!» «Что-то тебя долго не было видно». «Да так, дела», — ответила та и разлеглась на траве. «Давайте покатаемся», — как-то нерешительно предложила Кате, все еще гладя гриву. Она уже давно мысленно скакала на этом чудесном, белом коне по волшебному лесу в своем замечательном костюме. И теперь, затаив дыхание, ждала, что ей ответят. «Давайте», — ответила Кнопа все так же спокойно, и согнула передние ноги, подставив девочке свою спину. Та, пыхтя и карабкаясь с большим трудом, залезла на нее. Сонька, вскочив с земли, заволновалась. «Ты что это надумала?» «Нам домой надо, а ты тут кататься вздумала». «Я немножечко». «Ты, если хочешь, оставайся, а я быстренько прокачусь и приеду назад». «Ага». «Свалишься где-нибудь по дороге, сломаешь что-нибудь, а я потом перед кем-нибудь отвечай за тебя», — размышляла Сонька, делая круги по траве. Решив что-то для себя, она одним прыжком очутилась на спине у лошади. «Ну, кого ждем?» «Поехали», — сказала кошка, растопырив передние лапы. Сонька любила кататься. К этому ее приучила маленькая хозяйка, еще когда та была котенком. Катя укладывала ее в кукольную коляску спать, возила по всей квартире, качая и приговаривая: «У, ты, моя маленькая, сейчас я тебе песенку спою». И этот крохотный, но почему-то усатый ребенок перепуганно взирал на всех из-под одеяла, боясь пошевелиться. Иногда Кате казалось, что она слишком медленно качает свою ляльку, и поэтому ее котенок, ребенок, не засыпает. Тогда девочка прибавляла шаг и начинала резко раскачивать коляску вверх-вниз. Со стороны казалось, что еще чуть-чуть и кошка, вылетев из коляски, шлепнется об пол. Но та, из-за своей кошачьей упертости, ни в какую не хотела покидать это средство передвижения. Вцепившись когтями в обивку, она то подкидывалась вверх, имея все шансы оказаться за бортом, то опускалась вниз, с риском раздавить все внутренности. Так и сейчас Сонька, устроившись поудобней, приготовилась к поездке. Лошадь медленно встала и сделала круг, оценивая свою ношу. Она их совсем не чувствовала, настолько она была сильной. Кнопа прибавила шаг, потом еще и еще. А Катя, сделав из своего пояса уздечку, дергала за нее и кричала: «Быстрей, быстрей!» Лошадь перешла на галоп. «Быстрей!» — крикнула девочка на весь лес, и та устремилась вперед. Они неслись так быстро, что птицы, летевшие рядом, не успевали за ними и, отставая, садились на ветки деревьев передохнуть. Кнопа скакала, обгоняя ветер, пока лес вокруг не стал меняться. Уже не было видно вековых дубов с их могучими кронами и прозрачной речки, делящей этот удивительный мир пополам. Все чаще стали попадаться колючие кусты и репейники. Сосны и ели, постепенно вытесняли остальные деревья, заселяя собою пространство и превращая лес в непроходимые чащобы. Теперь солнце светило не через зеленые листочки, просвечивая каждую их жилку, словно через фильтр, сея радость и веселье жителям леса, а сквозь густые иголки. Оттого, наверное, вокруг становилось немного жутковато. «Все, здесь граница леса», — сказала лошадь и остановилась. «Давайте передохнем и отправимся назад». «Вы заметили, что стало намного темнее», — озираясь по сторонам, встревожилась Сонька. «А что там дальше?» — спросила Катя. «Там вечная ночь, владение злой колдуньи Карголги». «Кар чего?» «Карголги. Я про нее мало что знаю. Только то, что она плохая, и замок ее находится в самом центре болота, в стране вечной тьмы. И нам вряд ли стоит забираться дальше». Кнопа остановилась. Сонька спрыгнула и осмотрелась. Ей еще никогда не приходилось забираться так далеко. Катя последовала ее примеру. Но, спрыгнув с лошади, так и осталось стоять в позе наездника. «Боже мой, что со мной?» «Как будто меня весь день били резиновой дубинкой по попе». «Мур, это пройдет!» «У тебя в детстве, наверное, была плохая няня», — сказала кошка, вспомнив свои злоключения в кукольной коляске. «Ничего, недельку покатаешься, и будешь выглядеть как я». И она прошлась мимо девочки легкой походкой, слегка виляя задом и подняв вверх распушившийся хвост, словно огромный веер, какие бывают во дворцах восточных правителей. Весь ее вид показывал, что эти скачки совсем не принесли ей вреда. Катя уставилась на Соньку. «Как ты? С усами и хвостом? Нет уж. Спасибо. Я лучше останусь собой, и пусть у меня все болит. Глупая девчонка». «Я совсем не то имела в виду», — фыркнула кошка. «Это все потому, что на Кнопе нет седла. В следующий раз, когда поедем кататься, надо что-то постелить. Хорошо бы посидеть на чем-нибудь», — Катя огляделась по сторонам. Недалеко росла большая сосна, а рядом с ней торчал пенек, из которого пробивались молодые, зеленые побеги. «Вот здесь я и отдохну», — девочка направилась к нему, переваливаясь, как моряк после долгого плавания. Но только она уселась на пенек, как ветки зашевелились и обхватили ее со всех сторон. А пень постепенно стал расти из земли и превращаться в человека, или что-то похожее на него. Так как вместо носа у того торчал сук, кожа была из коры, а мощные сучки изображали пальцы. Ступни его ног походили на толстые корни деревьев и, казалось, глубоко уходили в землю. Он поднялся, вырвал из земли ноги и сделал шаг к дереву. «На помощь!» — закричала Катя, пытаясь освободиться из лап чудовища. Монстр дотянулся до дерева свободной рукой и прикоснулся к стволу. Кора раздвинулась в стороны, и показалась лестница, ведущая вглубь земли. «Стой! Отпусти!» — крикнула Кнопа и ухватилась зубами за Катино платье. В это время Соня наносила удары по ногам чудовища своими острыми когтями-кинжалами. Она так разошлась, что щепки полетели от него во все стороны. Страшилище взвыло от боли и, выпустив девочку, схватило обидчицу за шиворот. Хотя кошка извивалась, как змея, но освободиться от этой ходячей деревяшки не могла. Катя выхватила свой меч и замахнулась. Чудище закрылось рукой от удара. Раздался треск дерева, и рука незнакомца упала на землю. Девочка встала как вкопанная, она ожидала увидеть море крови, фонтаном бьющее из отрубленной руки, торчащие из тела голые кости, как в ужастиках, но к такому она не была готова. Перед ней лежала обычная сухая ветка. Катя кинулась на обидчика, но было уже поздно. Вход, так неожиданно открывшийся в дереве, также стремительно исчез, скрывая за собой деревянного человека, уносящего Соньку. Перед девочкой стояло обычное дерево, ничем не отличающееся от сотен других. «Соня!» «Сонечка!» — сдавленным голосом кричала Катя, цепляясь пальцами за кору стараясь отворить двери. «Это был Леший, слуга Карголги», — печально сказала Кнопа. «Жалко пушистую. Она была такой славной. Но зачем он напал на нас?» Сквозь слезы спросила Катя. «Не знаю. Мне в детстве рассказывали о злой колдунье и ее слугах, похищающих путников для своей хозяйки. В замок колдуньи слуги попадают по подземным туннелям. Лешего я несколько раз видела, а один раз даже разговаривала. Но он никогда не делал попыток напасть на меня. Наверное, я для него слишком велика». Кнопа опустила голову и замолчала. Вдруг Катя заметила кольцо с большим черным кристаллом, надетое на отрубленную ветку. Это, наверное, его кольцо. «Лешего», — подумала Катя и сняла кольцо с ветки. «А где найти эту Карголгу?» «Не знаю, но того, кого унесли в подземелье, больше никто никогда не видел». Девочка в сердцах швырнула кольцо. «Все равно найду». Кольцо ударилось в дерево и отлетело в траву. Кора зашевелилась, открывая вход в подземелье. Девочка с Кнопой приготовились к драке. Одна подняла меч, а другая стала бить копытом о землю, пытаясь придать себе грозный вид. Но ничего не произошло. Из подземелья никто не появлялся, и Катя осторожно заглянула внутрь. Кроме лестницы, уходящей далеко вниз, и темноты ничего не было видно. В растерянности она отошла от дерева. «Там никого нет». «Совсем никого?» — переспросила Кнопа. В это время кора зашевелилась, словно живая, и стала затягиваться, закрывая проход в подземелье. «Совсем». Догадка озарила ее огорченное личико. «Я поняла». Она опустилась на землю и стала шарить руками по траве. «Вот оно». Девочка поднялась, держа в руке кольцо, и приложила его к стволу. Движение прекратилось. «Я пойду туда и спасу свою Соню». «Подожди, как ты пойдешь? Ты не знаешь, куда идти, у тебя даже нечем осветить дорогу, а ведь там вечная ночь. Даже солнце не желает появляться в тех местах. Ты совершенно права. Кнопа! Я вернусь домой и наберу разных вещей. Кто знает, какие у них тайные желания и как они поведут себя в этом мире. Мало ли что может пригодиться там». Катя села на лошадь, и они помчались обратно. Кнопа неслась изо всех сил. Она понимала, что каждая минута, проведенная Соней в темном царстве, может стоить ей жизни.